Глава 17. При появлении магов из совета Каролина перестала беззаботно щебетать и явно насторожилась. Второго мага я раньше не видела. Солидный Инор в возрасте казался открытым и доброжелательным. Такому хотелось довериться и рассказать всю правду. Но будет ли это благоразумно? В советах магов, что у нас, что в Шамборе, мягкосердечных не держали. Место там выгрызалось зубами. И зубы эти должны быть куда убедительнее мягкой располагающей улыбки. «Инор Алатур, рад видеть вас в добром здравии», — ласково сказал мэтр Фаро. «Но мы, собственно, к вашему мужу. У нас очень серьезное, почти государственное дело». «Я его сейчас приглашу», — Марго улыбнулась гостям, засияв ямочками на щеках. «Но знаете, если у вас дело серьезное, нужно было предупредить, а то они с Люком наверняка уже приняли лишнее». «Я предупреждал», — буркнул Дерей. «Муж что-то такое говорил, но он почему-то был уверен, что вы появитесь не раньше завтрашнего дня». Мэтр Фаро сделал предостерегающий жест и выразительно взглянул на Делиля, который явно собирался опять что-то сказать. «И все же мы попробуем сегодня, если, конечно, вы не задержитесь с сообщением мужу о нашем приходе». «Я-то не задержусь, но со стороны лорда Делиля было крайне неосмотрительно поить Себастьяна с раннего утра. Не все привычки нужно приносить с собой в гости, знаете ли». Марго гневно фыркнула в лицо упомянутому лорду и гордо вышла из гостиной, не дав тому возможности сказать хоть что-то в свое оправдание. Делиль зло сжал губы, явно сдерживая ругательство. Но оправился быстро, сразу наметив новую жертву. «Инорита Тома», — вкрадчиво начал он, — «вам не кажется, что для вашего брата весьма неосмотрительно влезать во все это? Учтите, мы все знаем. Такое поведение не красит ни вас, ни его». Значит, Делиль не отбросил подозрений и сейчас рассчитывал, что Каролина, как подруга Марго, осведомлена и сразу меня выдаст или хотя бы даст понять, что маг прав в своих подозрениях. Но она лишь зарозовела, показывая легкую степень смущения, и пролепетала. «Люк тут вообще ни при чем. Это я настояла». «Настояли на чем, Инорита Тома?» — мягко спросил заинтересовавшийся Фаро. «Чтобы он меня сюда всегда сопровождал. Он даже не догадывается, что я хочу, чтобы он и Марго помирились». Она состроила жалобную гримаску. «Я понимаю, что это некрасиво по отношению к Себастьяну, но Люк — мой брат, а Марго — почти моя сестра. И я хотела бы видеть их вместе и без Латура, который расстроил их помолвку и увел невесту у брата практически из-под венца». «Вот даже как! За моей спиной интригуете!» Себастьян хохотнул и повернулся к Люку. Тот развел руками, почему-то смущенно посмотрев на меня. «Это же Каролина, сами понимаете. Она любое событие трактует так, как ей хочется, и слышит весьма избирательно». Тем временем в гостиной ситуация разворачивалась отнюдь не по делилевскому плану. Розовость с Каролины сошла, и Инорита перешла в наступление. «И вообще, не вижу тут ничего некрасивого, если уж на то пошло. Люк и Марго были помолвлены, и у них до сих пор есть общее имущество. А это говорит о том, что там не все перегорело». Себастьян вопросительно посмотрел на Люка. Тот пожал плечами. Маги в гостиной были удивлены не меньше. «Общее имущество?» — переспросил Фаро. «Какое же?» «Кошка породы шамборская рыжая», — пояснила Каролина. «Редкая порода. Попробуйте такую найти». «Сами ищите», — невежливо ответил Делиль, потеряв интерес и к беседе, и к собеседнице. «Мне кошки не интересны». «А что ж вы тогда на меня нападаете?» — возмутилась Каролина. «Вы бы определились сначала, что вам интересно». «Это не я. Это вы завели разговор о кошках». Делиль высокомерно вздернул подбородок и отвернулся, показывая тем самым, что отвечать ничего не собирается. Но Каролина не успокоилась. Она вскочила с симпатичного низенького диванчика и, подбоченившись напротив моего мужа, продолжала изливать свое возмущение, к большому интересу мэтра Фаро. «Себастьян, я при свидетеле, отказываясь от любого общего имущества с Марго», — торжественно возвестил Люк. «Все имеющиеся у вас в доме кошки шамборской рыжей породы принадлежат вам и только вам». «Не могу принять такой жертвы», — Себастьян галантно поклонился в сторону Люка. «Мы с Марго непременно должны ее компенсировать». «Что компенсировать?» — спросила как раз вошедшая Марго. «Отказ Люка от совместного имущества в твою пользу». «Поскольку имущество в ближайшее время собирается размножаться, то...» «Нет», — твердо сказал Люк. «Никаких спонтанно размножающихся имуществ мне не надо. И вообще, вы куда смотрели?» «Сначала думали, что Сесиль еще маленькая, а когда позавчера отнесли к специалисту, он нас обрадовал», — вздохнула Марго. «Хорошо, хоть котенок ожидается всего один. А потом мы сделаем все, чтобы у него не появились братики или сестренки. Но этого одного придется пристраивать. Люк, ты уверен, что он не может засчитаться, как причитающаяся тебе половина?» Она столь умоляюще посмотрела, что на месте Люка я бы растаяла и согласилась. Но на его месте был он, и он твердо ответил. «Уверен, я уже от нее полностью отказался». «Редкая порода». Себастьян подмигнул теперь уже мне. «Летиция, не хотите стать владелицей?» «У меня настолько неопределенное положение», — я кивнула на магов в латуровской гостиной, «что принимать на себя подобные обязательства не могу». «Разумеется, мы сначала избавим вас от Делиля, как от ненадежного совладельца. Слишком подозрительно выглядят его расспросы о кошках. Этак выяснится, что он все затеял как раз для того, чтобы заполучить нашу Сесиль». «О кошках?» — удивилась Марго и посмотрела на окно в гостиную. Делиль выразительно игнорировал продолжающую возмущаться Каролину, но делал это так, чтобы между ними находился мэтр Фаро, который нетерпеливо поглядывал на двери в ожидании хозяев. Возможно, потому, что сестра Люка уже повторялась, рассказывая по второму кругу, какое замечательное приобретение сделали Марго и Люк, и сколько тот вложил сил и средств в лечение и воспитание. «Каролина уверена, что о кошках», — засмеялся Люк. «Возмущается, что сам начал, а теперь грубит. Нужно спасать магов из совета, а то пойдут вас искать и найдут то, что не нужно». «Марго, забираешь Каролину», — скомандовал Себастьян. «А я разберусь с нашими замечательными гостями». Не успела закрыться за ними дверь, как Люк сразу сказал. «Летиция, Каролина все выдумывает. Мы не были помолвлены с Марго, только делали вид для общего удобства и тетушкиного спокойствия». «А кошка?» — спросила я, несколько удивленная, что он вообще передо мной оправдывается. «Сесиль? Когда мы ее обнаружили, я предлагал оставить этот почти труп под красивым кустом с цветочками, так как был уверен, что кончина вот-вот наступит. Но Марго настояла, пришлось вести к целителю, и как результат мы имеем Сесиль и Себастьяна». Я вспомнила, что говорили про разделение души и тела, и уточнила. «В ней была душа Себастьяна?» «Даже двух», — подтвердил Люк, — «но по очереди. Сначала одного с лапками, а потом уже этого. И тот, который с лапками, был столь невыносим, что остается удивляться, как бедная Сесиль выжила. Прибить котенка хотелось всем». Упомянутая особа солнечным лучиком проскользнула в приоткрытую дверь кабинета и сразу запрыгнула ко мне на колени, подставила голову под руку и потерлась. Пришлось гладить, получая в награду мелодичное мурлыканье. Страшненькая кошечка не походила на представительницу редкой породы, но была настолько уверена в собственной неотразимости, что остальные в ее присутствии тоже в этом не сомневались. От кошки исходило странное чувство умиротворения. Рядом с ней и Люком даже Делиль казался не ужасным, а смешным. Совсем как тогда, после серенады. Тем временем хозяева дома добрались до гостиной. Себастьян поздоровался с магами. Марго же что-то прошептала Каролине на ухо. Та перестала ругаться, победно взглянула на Делиля и вышла с подругой из гостиной. «Нужно дверь в кабинет запереть», — спохватился Люк. «Мало ли, Марго и Себастьян откроют, а Каролине не надо вас видеть». Я кивнула, не отрываясь от поглаживания кошки и просмотра гостиной. «Будет дверь открыта или закрыта, совсем не важно, если пришлые маги поймут, что я здесь. Их двое, и они очень сильные». Латур уверен в непроницаемости собственного жилища. Но ведь и у совета могут быть свои секреты. Лорд Делиль утверждает, что вы найдете его супругу, имея на руках разрешение совета на запрещенные практики, — сказал Фаро. Нехорошо, — сказал. Так что стало понятно. Ищется не супруга коллеги, а повод для обвинения. Делиль возмущенно повернулся, но пояснить ничего не успел. «Лорд Делиль ввел вас в заблуждение», — спокойно ответил Себастьян. «Возможно, потому что испытал сильное потрясение. Он неправильно интерпретировал мои слова. Во-первых, я не обещал найти его супругу, а лишь попробовать. Во-вторых, я не собирался использовать запрещенные практики, но опасался, что совету может что-то не понравиться из тех, что применю. Да и разрешения практиковать у меня нет. Точнее, есть, но только лишь в личных целях. То есть ничего отличного от существующих поисковых заклинаний вы предложить не можете? Возможно, моя модификация окажется более эффективной? В любом случае, буду рад оказать любую посильную помощь. При наличии разрешения совета, разумеется. А то жена сказала, что не видела объявления ни о помолвке, ни о свадьбе лорда Делиля. А поскольку он лицо значительное, мы заподозрили, что это очередная проверка. «Какая проверка?» — взорвался Делиль. «Мы поженились вчера. Действительно, несколько неожиданно для обоих, да. Просто поняли, что не можем друг без друга. Так зачем тянуть? Но утром жена пропала, и никаких следов. Никаких даже самых мелких зацепок». На страдающего влюбленного он сейчас не походил. Скорее на торговца, у которого увели очень выгодную сделку из-под носа. Мэтр Фаро похлопал коллегу по плечу и что-то сказал столь тихо, что я не расслышала. Но наверняка предлагал успокоиться и не портить светлый образ представителя совета. «А как же ваши охранные заклинания?» — удивился Себастьян. «Неужели не дали вам знать?» «Они настроены так, что считают ее своей. Она не посторонняя в доме, а хозяйка». И лицо такое честное-честное. Страдающее лицо новобрачного, только что потерявшего супругу и жаждущего ее срочно найти. Я бы непременно поверила, если бы не знала, как все обстоит. Даже мэтр Фаро с сочувствием взглянул на коллегу. Себастьян же привычным жестом достал бутылку, разлил по бокалам, два из которых предложил гостям. Гости не отказались. Наверное, успокоительное требовалось не только Делилю. «Интересно, почему он врет?» — внезапно спросил Люк. «Охранных заклинаний не было вообще». «И, скорее всего, в предыдущую ночь тоже», — вспомнила я. «Я слишком легко вышла. И запер он меня только на ключ, не блокируя магией». «Странно, что на доме мага нет охранок. Возможно, просто забыл включить?» «Его месяц не было», — напомнила я. «Не мог же он оставить дом только на слуг? Не уверена, что они там вообще есть». Я не видела никого, кроме Делиля. Даже еду приносил он лично. Но готовил ли? Пустынный дом, казалось, совсем не нуждался в присмотре. Даже свет загорался сам. Бытовые артефакты наверняка на уровне. «Есть. Я сканировал перед тем, как лезть в дом». Немного смущенно признался Люк, словно боялся, что я приму его за профессионального взломщика. «И хорошо, что сделал это заранее, потому что дом блокирует чужую магию. Внутри не удалось даже простейшего полога тишины поставить. Возможно, Делиль отключил перед ритуалом, а потом в суматохе забыл?» Я задумалась. В первую ночь Делилю точно было не до этого. И сам ритуал... и попытки брать меня под контроль давались ему тяжело. Возможно, на все остальное ни сил, ни размышлений уже не хватало. Но на следующий день Он озаботился задвижкой на двери моей тюрьмы и не поставил даже простенького контрольного заклинания? «А аура?» — продолжал допытываться Себастьян. Я испуганно ахнула. «Зачем?» — он спрашивает. «Если маги до сих пор не догадались, то теперь они непременно найдут следы пребывания Люка, и мы оба оказываемся в опасности». Возможно, желание Каролины свести брата и подругу задело Себастьяна куда сильнее, чем он показал. «Он нас выдал!» — убито прошептала я. «Нет, было бы странно, если бы Себастьян не уточнил. Они все равно уже проверили», — мрачно пояснил Люк. «Я видел Фаро за работой. Это первое, что он делает». «На магическом плане выглядит, словно она просто исчезла», — трагически дрогнув голосом, заявил Дели. «Следов посторонних рядом с последним местом ее пребывания не обнаружено, если вы об этом». С Люком мы друг на друга посмотрели одновременно. «Как это не обнаружено?» «Я не помнила, чтобы он говорил о заклинаниях, стирающих ауру. Да и если бы использовал, стер бы не только свою, но и мою тоже. Но из слов Делиля следовало, что найдена только моя».